И я поднялся и приветствовал его, и, отведя его в лавку, спросил, что с ним. Но он ответил: «Не спрашивай. Деньги ушли, и счастье изменило». И тогда я свел его в баню и одел в платье из моей одежды, и привел его к себе, а потом я подсчитал оборот лавки, и оказалось, что я нажил 1000 динаров, и что мой капитал — 2000. Я разделил эти деньги с братом и сказал ему: «Считай, что ты не путешествовал и не уезжал на чужбину». И брат мой взял деньги радостные и открыл лавку. И прошли ночи и дни, и мой второй брат, а это другой пес, продал свое имущество и все, что у него было, и захотел путешествовать. Мы удерживали его, но не удержали, и, накупив товару, он уехал с путешественниками. Его не было с нами целый год, а потом он пришел ко мне таким же, как его старший брат, и я сказал ему: «О, брат мой, не советовал ли я тебе не ездить?» А он заплакал и воскликнул: «О, брат мой, так было суждено! И вот я теперь бедняк, у меня нет ни единого дирхема, и я голый, без рубахи!» И я взял его джин и сводил в баню, и одел в новое платье из своей одежды, а потом пошел с ним в лавку, и мы поели и попили. И после этого я сказал ему: «О, брат мой, я свожу счета своей лавки один раз каждый Новый год, и весь доход, какой будет, пойдет мне и тебе». И я подсчитал, о Ифрит, оборот своей лавки, и у меня оказалось 2000 динаров. И я восхвалил Творца, да будет он превознесен и прославлен. А потом я дал брату 1000 динаров, и у меня осталось 1000, и брат мой открыл лавку, и мы прожили много дней. А через несколько времени мои братья приступили ко мне, желая, чтобы я поехал с ними. Но я не сделал этого и сказал им: «Что вы такого нажили в путешествии, чтобы и я мог нажить?» И не стал их слушать. И мы остались в наших лавках, продавая и покупая, и братья каждый год предлагали мне путешествовать, а я не соглашался, пока не прошло 6 лет. И тогда я позволил им поехать и сказал: «О, братья, и я тоже отправлюсь с вами. Но давайте посмотрим, сколько у нас денег». И не нашел у них ничего. Напротив, они все спустили, предаваясь обжорству, пьянству и наслаждениям. Но я не стал с ними говорить и, не сказав ни слова, подвел счета своей лавки и превратил в деньги все бывшие у меня товары и имущество, и у меня оказалось 6000 динаров. И я обрадовался и разделил их пополам и сказал братьям: «Вот 3000 динаров для меня и для вас, и на них мы будем торговать. А другие 3000 динаров я закопал, предполагая, что со мной может случиться то же, что с ними, и когда я приеду, то у меня останется 3000 динаров, на которые мы снова откроем свои лавки». Мои братья были согласны, и я дал им по 1000 динаров. И у меня тоже осталось 1000, и мы закупили необходимые товары и снарядились в путь, и наняли корабль, и перенесли туда свои пожитки. Мы ехали первый день и второй день, и путешествовали целый месяц, пока не прибыли со своими товарами в один город. Мы нажили на каждый динар 10 и хотели уезжать, как вдруг увидели на берегу моря девушку, одетую в рваные лохмотья, которая поцеловала мне руку и сказала: «О, господин мой, способен ли ты на милость и благодеяние, за которое я тебя отблагодарю?» «Да», — отвечал я ей, — «я люблю благодеяние и милость, и помогу тебе, даже если ты не отблагодаришь меня». И тогда девушка сказала: «О, господин, женись на мне и возьми меня в свои земли. Я отдаю тебе себя, будь же ко мне милостив, ибо я достойна благодеяния, а я отблагодарю тебя».